Глава 414. Заговор. «Что, о чем ты говоришь?» — недоверчиво спросил Спир. «Приспешник Девна? Это же все ложь». «Ложь или нет, его преподобие сделает свой собственный вывод», — воскликнул Редвин и добавил. «Просто потому, что тебе удалось обмануть отца, ты не сможешь обмануть всех остальных. Скоро люди узнают, кто ты на самом деле, твое место в аду». «Ты все это придумал?» Тон Спир вдруг стал холодным. «Или кто-то другой надоумил тебя? Я думаю, что, скорее всего, второе. В конце концов, отец выбрал меня, потому что ты и наш третий брат совершенно бесполезны». «Заткнись!» Найтингейл услышала шлепок, и маркиза застонала от боли. «Достаточно. Отведите ее в церковь для допроса», — сказал кто-то. «Но она до сих пор и до вынесения вердикта является членом аристократии, поэтому следуйте этикету». Спирпаси увели воины армии судей, и вскоре в комнате осталось всего два человека. Найтингейл не могла ясно видеть их лица из-за эффекта камней воздаяния, но она могла сказать, что один из голосов принадлежал Редвину, человеку, который говорил с маркизой. Если она не ошибалась, этот человек был младшим братом Спир. «Вы хорошо справились, господин Редвин. Возможно, мне впредь стоит обращаться к вам как к графу». «Это все, господин Розат?» Редвин не высказал своего волнения. «Я действительно могу унаследовать титул графа и стать лордом хребта падшего дракона?» «Конечно, пока вы участвуете в нашем соглашении, вы сможете даже пойти дальше», — последовал ответ. «Итак, что мне делать дальше?» — спросил Редвин с интересом. «Могу ли я перебраться в комнату моей сестры? Она ведь не покинет свою камеру, верно?» «Спирпаси скоро будет повешена, как ведьма, на площади в соответствии с условиями нашего сотрудничества». Другой мужчина немного поколебался и продолжил. «Что касается того, что делать дальше, я предлагаю вам пересказать об этом происшествии своим министрам, рыцарям и людям, разделив полномочия маркиза. А я действительно должен это делать?» «Если каждый сможет извлечь выгоду из этого происшествия, ваша позиция лишь окрепнет, что поможет нашим планам идти гладко», — сказал Розат. «Если вы все еще в смятении, я всегда могу назначить вам священника, что очень хорошо справляется с государственными делами и всегда сможет помочь вам советом по любым вопросам». «Да, пожалуйста», — быстро ответил Редвин. «Для нас будет очень полезно, если вы сможете удержать позицию лорда, поэтому церковь с радостью поможет вам в решении насущных вопросов». Смех Розата заполнил комнату. После того, как люди ушли, Найтингейл вышла из тумана, и следом за ней появились молнии Мэгги. «У нас проблемы». Найтингейл посмотрела на девочек и сказала, «Как церковь смогла появиться именно здесь и именно сейчас?» «Я думаю, они сказали, что ее брат узнал, что она издала ее церкви», — сказала молния. Ее глаза вспыхнули от волнения. «Теперь нам есть чем заняться». «Почему они не узнали этого раньше? Почему прямо сейчас? Я чувствую, что что-то здесь не так». Найтингейл нахмурилась. «Как бы там ни было, мы не собираемся смотреть, как они казнят Спир». Молния подняла голову и указала. «Мы должны спасти ее и уничтожить церковь». «Уничтожить церковь, угу». Уверенность этой блондинки поднялась до небес после победы над дьяволами. «Это нехороший знак». Найтингейл покачала головой и ответила, «Мы пока не можем победить церковь. Они, должно быть, участвовали в этом заговоре, поэтому, если мы удалим этих людей, Спир, естественно, вернется к своему положению правительницы. У нас может появиться шанс, если мы выкрадем ее, она, вероятно, при таком раскладе согласится вернуться в городок пограничный с нами». «О, а разве мы не будем сражаться с церковью?» — спросила молния с разочарованием в голосе. «Борьба будет самым последним средством, так как они превосходят нас числом и имеют большое количество камней воздаяния. Очень рискованно пытаться справиться совсем сразу», — Найтингейл задумалась на мгновение и добавила. «Сначала я пойду в церковь и узнаю, что происходит». Была одна проблема, о которой она не упоминала. Если ситуация оставалась бы неясной, Спир Пасси могла бы подумать, что это его высочество был тем, кто очернил ее. Этого, как Найтингейл знала, следует избегать любой ценой. «Что насчет нас?» — спросила маленькая девочка. «Просто будьте готовы встретиться со мной снаружи». Церковь Хребта Падшего Дракона была расположена на окраине города. Она была небольшой и располагала молитвенным залом, жилым районом для верующих и трехэтажной башней с одним выходом, окруженной стеной. Ни одно из этих препятствий не представляло проблемы для Найтингейл. К тому времени, когда все верующие ушли вечером, она ознакомилась со всей областью, хотя здесь было еще больше камней воздаяния, чем в замке. Найтингейл же удалось пробраться. Прямо посреди зала был расположен огромный камень воздаяния, чтобы заглушить любую магию в комнате, так же, как и в некоторых коридорах. Тем не менее, она всегда могла обойти эти места или даже пройти через пол. Найтингейл нашла место, где содержали Спир Пасси в подвале башни. Она, как оказалось, не слишком пострадала, лишь была немного расстроена. Найтингейл собиралась спасать маркизу в середине ночи. Поделившись ее планом с молнией Мэгги, Найтингейл вернулась в башню. Потом одна поднялась на верхний этаж и спряталась в одной великолепной комнате. Это, подумала она, скорее всего, комната священника. Вероятно, он пролил бы бабы из чашки, если бы нашел меня здесь с кинжалом. Когда колокол Хребта Падшего Дракона ударил 9 раз, дверь распахнулась. Найтингейл украдкой достала кинжал, но не напала. Судя по шагам, шло 2 человека. «Какая нежданная радость!» — сказал женский голос. «Кто бы мог подумать, что маркиза Спир на самом деле ведьма? Кажется, нам нужно изменить наш план. Леди Сейнт...» «Разве...» — ответил Розет почтительным тоном. «Разве вам не кажется более убедительным, что она ведьма?» «Все теперь по-другому, ведь, согласно воле Верховного Понтифика, любая новая ведьма должна быть предана для казни в Святом Городе и как можно скорее», — сказала женщина. «Что касается казни, давайте не повесим ее, а сожжем замаскированного преступника, что и так ожидает казни и будет похож на ее фигурой». «Да», — ответил Розет, — «но почему его святейшество установил такое несущее хлопоты правила и по доставке ведьмы в Гермес?» «Я понятия не имею, но, по словам моих начальников, он просто возвратился к традициям», — ответила она. «Возвращается к традиции? Вам не нужно слишком много знать. Просто делайте, как говорят», — грубо сказала леди Сейнт. «Мне нужно отправиться в город Ред Уотер сразу же, как только здесь все будет закончено». «Понятно», — ответил Розет. «Кто она такая? Почему даже священник так почтительно относится к ней? Кажется, они не знали, что Спир Пасси была ведьмой, прежде чем они ее захватили. Может быть, это все лишь заговор, чтобы захватить трон Хребта Падшего Дракона?» Найтингейл не могла не выйти из ее укрытия, чтобы посмотреть на даму, спрятанную в тумане. Она тут же поняла, что незнакомка не носила камень воздаяния. Магическая сила внутри Сейнт была такой же яркой, как... флуоресцентный свет в ее черно-белом мире. «Она ведьма». «Кто здесь?» Сейнт отреагировала мгновенно. И ослепительный серебряный свет выстрелил в сторону Найтингейл. Глава 415. Борьба. Опыт многолетних сражений Найтингейл вступил в игру, и ее тело сразу же отреагировало, прежде чем она смогла даже подумать, что делать. Она инстинктивно откинулась назад, и серебряный свет царапнул ее щеку. Даже в тумане она почувствовала огромную силу света, необычайно паляющую и интенсивную. Уклонившись от внезапной атаки, Найтингейл сделала кувырок и дистанционировалась от своего противника. «Что происходит, леди Сейнт?» — отчаянно спросил Розет. «Похоже, сюда пробралась крыса». Ведьма облизнула губы. «Найди место, чтобы спрятаться и защитить себя». «Вы хотите сказать, что здесь ведьма?» Выражение священника внезапно изменилось. «Я вызову воинов армии судей». «Не нужно. Я давно не охотилась на ведьм. Как я могу позволить кому-то еще воспользоваться этой бесценной возможностью? Просто отойдите и наблюдайте за мной». Найтингейл наблюдала за так называемой Леди Сейнт. Хотя она знала, что церковь, вероятно, тайно растит своих собственных ведьм, ее сердце все же разбивалось каждый раз, когда она видела доказательства этой теории. Эта ведьма полностью принадлежала церкви. Она могла даже иметь высокий ранг и, кажется, любила охотиться на ведьм и не считала себя одной из них. Найтингейл не могла не вспомнить решительного взгляда ведьмы, которая напала на них в гавани за пределами столицы и нанесла удар Венди. Эти люди больше не были ведьмами, так как они выбрали совершенно другой путь. С этой мыслью Найтингейл, не колебаясь, вытащила свой револьвер. Хотя она и ненавидела даже мысль о такой битве, у нее не было выбора, кроме как убить, чтобы предотвратить убийство. «Откуда ты?» Сент наклонила голову и посмотрела туда, где стояла Найтингейл. «Если священник не может тебя видеть, значит, ты можешь скрыть себя. И если ты сможешь уклониться от моих атак, значит, тебя научили сражаться. Или ты сражалась во многих войнах. В любом случае, такое довольно редко встречается среди таких диких ведьм, как ты». «Откуда я пришла, не твое дело», — холодно сказала Найтингейл. Она заметила ленту, что закрывала глаза противнику, как сделал бы слепой человек. Серебряный хлыст в руке Сейнт по-прежнему скручивался рядом с нее, как змея. Только магия отображает свет в тумане. Она использовала этот странный хлыст, чтобы найти ее. Возможно, ты и не знаешь, но церковь увенчала нового папу, который сострадателен, прощает и верит, что даже дикие ведьмы заслуживают спасения. Если ты готова служить Господу, церковь может очистить твои грехи и принять тебя как очищенную ведьму, сказала леди Сейнт, положив руку себе на грудь. Такая возможность тебе дастся один раз в жизни. Если ты пришла не одна, а с другими павшими ведьмами, вы можете все вместе отправиться в святой город Гермес, чтобы найти свое возрождение. Ух ты, вот здорово! Найтингейл усмехнулась. Но если пробуждение как ведьмы — это грех, и у вас есть способ очистить его, зачем вы устанавливаете этот закон лишь сейчас? Они помогали всем моим заблудшим сестрам с самого начала. «Вы думаете, что я дитё малое, которое никогда не слышала такую вопиющую ложь раньше?» Найтингейл глубоко вздохнула и рассказала. «Я не согрешила». С этими словами Найтингейл вырвалась из тумана и нажала на курок. Барабан разразился огнем и громким ревом. Серебряный хлыст сразу же поднялся вверх и заблокировал Леди Сейн, избегая искры. Затем кончик хлыста расслабился и бросился на землю, скрученный металлическим самородком, который был пулей, которую только что выпустила Найтингейл. «Эта вещь может заблокировать револьвер». Сейнт подняла бровь. «Что это за оружие?» Ее тон внезапно стал ледяным. «Я передумала. Похоже, ты умрешь сегодня и здесь». Серебристый свет снова бросился к Найтингейл, но на этот раз он был разделен на десятки хлыстов, которые полностью окружили ее. Найтингейл использовала свой туман, чтобы быстро отступить. В отличие от обычных предметов, хлысты, содержащие магическую силу, и были защищены от тумана, поэтому она не могла пройти через них и могла только попытаться избежать их. Однако дальность атаки ее врага была слишком большой, и серебряный свет ударил ее по касательной. Она почувствовала легкое онемение голени и, потеряв равновесие, упала на землю. Магические кнуты ударили в землю позади нее и измельчили каменный пол в пыль. Если бы они попали в нее напрямую, она бы сразу потеряла свою боевую мощь. Найтингейл проигнорировала рану на голени и выпустила все пули из револьвера, лежа на земле. Серебряные кнуты отскочили и превратились во вращающуюся ленту света, блокируя все пули. Найтингейл знала, что у нее не было времени перезарядить пули в тумане, и если она не сможет удержать своего врага револьвером, у нее будут огромные проблемы. Она слишком ограничена в пространстве, чтобы дистанционироваться от врага. А неспособность уклоняться от атак только уменьшала ее диапазон движения. Она в панике вытащила еще один пистолет, выпустила все пули вслепую и нырнула в туман, пролетая два этажа вниз через пол. «Она убежала!» — крикнула леди Сейнт. «Позорищем воинов армии судей, чтобы запере... позови... А... позови а... воинов армии судей, чтобы запереть церковь, и отправьте стражу в камеру маркиза, так как ведьма может быть здесь, чтобы увидеться с ней». Сбежала. Розет огляделся вокруг, не видя повреждений на дверях и тайных выходах, как стены, потолок или половицы. Ее сила выходит за пределы невидимости. В комнате нет никакой магической силы. Очищенная заскрежетала зубами и сказала: «Сделайте именно то, что я вам сказала. Она ранена и далеко не уйдет. Скажите всем своим людям надеть камень воздаяния». Да, после того, как священник поспешно ушел, очищенная тут же беспомощно рухнула на пол. Ее руки дрожали бессильно. Черт, что это за оружие такое? Ее способности были всемогущими, и ее защитная сила, магический свет, который мог блокировать любую атаку, считался самым сильным среди очищенных. Ни один меч или стрела не могли проникнуть в него. Чтобы укрепить свои силы, она постоянно использовала свой магический свет. По прошествии более десятка лет она могла вмещать такое огромное количество магической силы, что сотни стрел были бесполезны, и она никогда не истощала свою магическую силу из-за блокировки атак. Однако атака ее противника мгновенно истощила ее магическую силу, и она больше не могла поддерживать свои способности. Она чувствовала крайнюю усталость, которую она не испытывала уже много лет. «Я должна достать эту падшую, мертвую или живую», — подумала Сейнт, кипя от желания отомстить. Глава 416. Отступление. Найтингейл следовала по пути, который она разведала раньше. Прошла через три этажа и приземлилась прямо в подземелье, в котором держали маркизу. Сперпасим услышала звук и широко раскрыла глаза. «Как ты попала сюда?» Найтингейл поднесла палец к губам в знак молчания и похромала к стальной двери. Судя по их одежде, два охранника на пути, вероятно, были последователями церкви. Она использовала туман, чтобы мгновенно переместиться за спины двух мужчин и мигом перерезала им горло кинжалом. Они никак не ожидали нападения из подземелья, поэтому даже не повернули головы перед смертью. Вернувшись в темницу, Найтингейл наконец осмотрела рану. Защищающие от ветра брюки, которые Сарая сделала для нее, были разорваны, и кровь сочилась из раны в полдюйма от ее голени. Магический кнут ее врага, должно быть, проскользнул через штаны и прорезал плоть. Но, к счастью, он не повредил никаких костей. Если бы не крепкое покрытие на штанах, она была бы ранена еще сильнее. «Ты ранена?» — нахмурилась Пир. «Все не так уж и плохо. Мы должны уйти, пока нас не превратили в труп». Найтингейл не сказала маркизе о планах Сейнт отвезти ее в Гермес, так как там было бы так же плохо, как и в смертном одре, или даже еще хуже. Они не подозревали, что вы были ведьмой, прежде чем захватить вас, так что это должно быть заговор церкви, чтобы получить контроль над хребтом падшего дракона. Как насчет моего брата? Вероятно, он уже стал марионеткой церкви. Времени нет, поэтому я объясню вам все по дороге. Найтингейл крепко перевязала место прямо над раной. Где медальон камня воздаяния? Маркиза указала на шею. «Сначала они только связали мои ноги цепью, но затем заменили их на это». Сердце Найтингейл сразу же ёкнуло, когда она заметила металлическое кольцо, что было таким же толстым, как и её большой палец. Этот вид медальона был сделан путём запихивания магических камней в металлическую трубу и запечатывания её специальной техникой, из-за чего практически невозможно было его снять. Вы помните, где находится запирающее устройство? Внутри подземелья у входа, куда меня привели, чтобы запереть. Было очевидно, что, узнав истинную личность, маркиза Сент решила использовать самые сильные ограничения, которые могли бы удержать почти любую ведьму, кроме Верховной. Ей нужно было снять это приспособление, чтобы взять спир в туман и убежать. «Пойдемте в первое подземелье», — решительно сказала Найтингейл. «Пойдемте со мной». Она, борясь с колющей болью в голени, вернулась к павшим стражам, забрала ключи и открыла дверь в камеру. Внезапно пронзительный звон колоколов нарушил молчание и эхом отозвался по всей башне, так что её сердце бешено забилось. «Это тревога в церкви», — сказала Спир в панике. «Я знала, что они придут в конце концов», — прошептала Найтингейл. «Наш единственный шанс выжить — это двигаться быстрее, чем наш враг». Тревога, возможно, действительно помогла ей, потому что все люди в подвале бросились к единственному входу, что помогло ей устранить их всех вместе. Она спустилась к этим людям в своем тумане и направила пистолет на них. После того, как ее пули пронзили первую цель, она сразу же ударила по второй, заливая все вокруг кровью. Камни воздаяния, которые они носили, служили ясными целями в ее черно-белом видении, в то время как ее невидимость мешала людям понять, откуда же на них напали. После двух раундов стрельбы в подземелье не осталось ни одного живого стражника. Тем не менее, она знала, что это были последователи низшего ранга, и что вскоре прибудет вооруженная армия судей. Если бы она не могла снять камень воздаяния до их прибытия, было бы очень трудно убежать. «Идите сюда». Найтингейл быстро заметила запирающее устройство. Металлический инструмент, прислонённый к стене, с двумя ржавыми зажимами, вытянутыми наружу, напоминающий ужасающее устройство для пыток. Спир прижала свою шею к зажиму, и Найтингейл, закрепив на ней устройство, яростно повернула ручку. С помощью шкифов зажимы потянули в противоположном направлениях и создали отверстие в медальоне воздаяния. В то же время возле двери камеры загрохотал звук доспехов воинов армии судей. «Они прямо там!» — кто-то заорал. «Целься, стреляй, уходим!» Найтингейл втянула спир в туман, но маленькие черные дыры выстрелили в ее сторону, раздирая ее туман. На стрелах были камни воздаяния. Найтингейл почувствовала, как холодный пот выступил на лбу, когда она и маркиза стали полностью видимы воинам армии судей. Стало ясно, что эти люди были обучены совсем по-другому, чем обычные последователи. Они выстрелили в первый раз по всему проходу, чтобы закрыть выход, и только половина людей участвовала в первом нападении. Между тем, другая половина ждала, пока ведьма покажут себя. После обнаружения своей цели вторая волна стрел полетела к ним. Найтингейл услышала жужжание стрел позади нее и потянула маркизу к себе, поставив ее перед собой и крича: «Пригнитесь!» Жгучая боль распространилась со спины, как огонь, когда в нее ударили бесчисленные стрелы, но она не прекратила бежать. Когда они забежали за угол, Найтингейл почувствовала кровь во рту, вероятно, от того, что закусила губы от боли. «Вы в порядке?» «Я в порядке», — глухо сказала маркиза. «Ты что, спасла меня от стрел? Если бы вас попали с вами, все было бы кончено, но я могу это пережить». Найтингейл ощупала спину и обнаружила, что ни одна стрела не пробила защиту от ветра сарая, хотя ее спина болела, как будто ее жгли огнем, там были только синяки, и в ее тело не попало каменный порошок. Не попал. Воины армии судей спешили к ним. Вероятно, они не ожидали, что две ведьмы выживут во второй волне атаки без щита, поэтому они значительно отстали. После того, как они избавились от оков камня воздаяния, Найтингейл схватила спир и вошла в туман. Она бросилась вверх через половицы и землю к внешней стороне башни, вытащила из сумки бамбуковую трубку и потянула шнур на ее конце. Ослепительно красный свет выстрелил из трубки в небо и взорвался искрами, которые выглядели как звезда усеющее небо. Когда его высочество отдал это ей, он продолжал хвастаться тем, что одна вспышка призовет ей на помощь 1000 солдат. Прямо сейчас ей не нужна была 1000 солдат. Она только молилась, чтобы Мэгги увидела ее сигнал. Вскоре гигантская тень спустилась с неба. Когда Мэгги приземлилась рядом с башней, ее большое тело сокрушило ее стены, а ее крылья разгоняли туман вокруг них. «Что это?» — Спир с трепетом спросила. «Это мой друг». Найтингейл указала молнии привязать маркизу к Мэгги и, призвав последнюю силу, влезла птица на спину. Похлопав ее по телу, сказала: «Полетели». «Угу!» Мэгги взлетела над выбившими воинами армии судей, взмахнула крыльями, взлетела и исчезла в ночи вместе с двумя ведьмами. Глава 417. Ответный удар. На хребте падшего дракона, за пределами досягаемости ветра, молния мастерски установила палатку, достаточно большую для 4 человек. Найтингейл сидела у костра, чтобы согреться. Она отвернула манжеты брюк и обнаружила, что икры окрашены кровью. Места, пораженные Сейнт, опухли. В то время адреналин бил ключом, и она этого не почувствовала. Но теперь, когда она расслабилась, она с трудом поднималась на ноги. Если Мэгги не придет ей на помощь, она, вероятно, больше не сможет бежать с маркизой. Было очень опасно двигаться в туман в ее нынешнем состоянии. Изменяющиеся линии внутри него были лестницами с острыми лезвиями, ожидающими подходящего момента, чтобы разрезать ее на куски, если им будет предоставлена возможность. «Позволь мне помочь тебе, Угу!» Мэгги достала аптечку первой помощи из большого рюкзака. Помимо хлопка и маленькой бутылки спирта, она нашла травяное лекарство, приготовленное Ливс. Лекарственное средство ведьмовского объединения. Как Найтингейл ни пыталась, она не могла подавить вздох с гримасы, когда обжигающая жидкость пролилась на ее раны. Если бы его высочество не упомянул, что оно может убивать бактерии, вызывающие демоническую чуму, она подумала бы, что это была какая-то пытка. К большому облегчению Найтингейл, жжение было быстро смягчено травяным лекарством. Как только ее раны были перевязаны, ей стало намного комфортнее. «Твоя спина», — маркиза сказала тихим голосом, — «все в порядке?» «Что с ее спиной?» Молния залезла в палатку с кучей дров. «Чтобы спасти меня, она встала под стрелы», — сказала Спир. «Ничего страшного. Это все равно, что пропустить пару ударов». Найтингейл ухмыльнулась. «Все будет хорошо, если я буду спать на спине сегодня». «Если я не буду спать сегодня на спине». «Лучше наложить на нее травяные лекарства», — сказала молния, отправляя ветви в огонь, что выпускал искры. «Лекарство не только сможет остановить кровотечение, но и очень эффективно против синяков». «Ложись на меня, Угу!» Мэгги села и похлопала себя по коленам. «Позволь мне наложить лекарство тебе на спину, Угу!» Увидев серьезный взгляд в глазах белокурой девушки, Найтингейл не могла не подчиниться и согласилась без всяких споров. «Хорошо». Она сняла с себя одежду, прикрыв грудь руками, и откинулась на колени Мэгги. Маркиза издала приглушенный вздох. Она знала, и не глядя, что ее гладкая спина теперь пестрело от потемневших красных синяков. Но все же это просто выглядит страшно. Поскольку ведьмы обладают сильной способностью к самовосстановлению, эти раны заживут через 2-3 дня, подумала она, пожав плечами. Во время этой деликатной оценки и лечения Найтингейл дважды кашлянула и сказала: «Маркиза, у вас есть планы на будущее? Ваш брат Редвин, обманутый церковью, предал вас. Фактически, до этого военного переворота ни он, ни церковь не знали, что вы ведьма». Затем она коротко пересказала Маркизе то, что она слышала в башне. «Они вступили в сговор, чтобы лишить вас вашего титула. Даже если бы вы и не были ведьмой, вас бы убили, как приспешника дьявола. Это была бы легкая задачка для церкви». «Если они решились убить Маркизу, — сказал Спир, сжимая зубы, — я заставлю Редвина и церковь заплатить». «Деяния церкви намного превосходят ваше воображение», — Найтингейл покачала головой. «Они убивают даже королей, не моргая. Подумайте о королевстве Вечной Зимы и королевстве Вольсхард». Спир была ошеломлена на мгновение, а затем открыла рот, чтобы спросить, действительно ли церковь осмелится поглотить все четыре королевства. «Я слышала об этом только от торговцев соседних стран, но большая часть аристократов в столице посчитали это нелепостью». «Аристократы в столице также говорят, что Роланд Уимблдон был принцем-повстанцем», — Найтингейл пожала плечами. «Если его высочество правильно предполагает, то победа над четырьмя королевствами — это только первый шаг в плане церкви. Но если вы не присоединитесь к ведьмовскому объединению, я не могу рассказать вам о заговоре. Кроме того, церковь должна была потратить некоторое время, замышляя этот военный переворот, и большинство ваших людей, должно быть, уже переметнулись на сторону Редвина, который обещал им больше прибыли. Если вы хотите забрать хребет падшего дракона, вы можете обращаться к его высочеству за помощью». «Он действительно поможет мне?» «Конечно, уничтожить церковь — это наша обязанность», — сказала Найтингейл с легкой улыбкой на губах. Маркиза молчала и выглядела так, словно не решалась что-то сказать. «Поверьте мне», — сказала Найтингейл, заметив колебания Маркизы, — «вы всегда можете покинуть западные земли в любое время, как только захотите. Его высочество никогда не заставляет оставаться силой». «Разве он действительно создает место, где мирно живут ведьмы и обычные люди?» Это был второй раз, когда она задала этот вопрос Найтингейл, и Найтингейл снова с гордостью ответила. «Да, территория его высочества как раз и есть такое место. Это святая гора ведьм». В свете костра выражение лица Спир-Пасси, казалось, было неопределенным. Спустя довольно долгое время она слегка кивнула и спросила: «Мы отправимся в путь завтра?» «Еще нет». Найтингейл и Молния заговорили хором. Затем они посмотрели друг на друга в глаза и рассмеялись. «Местная церковь попытается сообщить святому городу о том, что произошло здесь. Поэтому в следующие 2 дня мы должны поймать всех голубей, посланных нашим врагом», — объяснила Найтингейл Маркизе. «После этого Мэгги отвезет вас в городок пограничный. У меня есть насущные проблемы здесь». Она вспомнила о Сейнт, что Сейнт сказала в той комнате в башне. Она отправится в город Ред Уотер вскоре после военного переворота. Видимо, куда бы ни отправила Сейнт, там вскоре развернется смута. Смуты, большие или маленькие, обязательно дойдут до его высочества. Если бы она могла помешать Сейнт, она бы не только саботировала план церкви, но и получила бы информацию от самой Сейнт. Найтингейл сделала глубокий вдох и поставила план. И составила план, чтобы убить каждого члена этого отделения церкви. Но она не была уверена в том, будет ли принц Роланд согласен с ее планом. Если он настаивал бы на том, чтобы она отказалась от плана и вернулась, она сделает все, что как он пожелает. Через 3 дня Мэгги, которая уже переправила Маркизу в городок пограничный, вернулась на хребет падшего дракона с 2 ведьмами с острова Спящей на спине. «Зачем вы здесь?» — спросила Натингейл, и на ее лице появилось удивление. «Принц Роланд прислал нас, чтобы помочь тебе», — сказал Андреа, изящно спрыгнув со спины большой птицы, сняв капюшон и красиво встряхивая белокурыми волосами. «Мы получим два куска хлеба с мороженым». «В деле уничтожения отделения церкви вы никогда не сможете обойтись без меня», — заявила Пепел с улыбкой. «Его высочество сказал, что ты можешь делать все то, что ты запланировала, но сначала учти вопросы безопасности, Угу». Мэгги снова стала девушкой и продолжила. «Он сказал, что ждет, когда ты вернешься в замок». «Действительно», — Найтингейл задумалась, внезапно уловив тепло в своем сердце. «Я поняла». «Так, и сколько их там?» Пепел слегка подняла брови. «Я слышала, что среди них есть ведьма. Я еще не знаю точного числа, но не более 20 воинов армии судей вместе со слугами и некоторыми верующими», — сказала она размеренным тоном. «Вы позаботитесь обо всех остальных, а ведьму оставьте мне». Глава 418. Конец битвы. Они пробыли на хребте неделю до того, как молния обнаружила взвод у северных ворот хребта падшего дракона. Как и ожидала Найтингейл, в состав делегации эмиссаров церкви входили 25 полностью экипированных воинов армии судей, которые были верхом на жеребцах и двигались во главе взвода. Пеших было около 100 бойцов-наемников, и верующие шли за армией судей. Было и 2 кареты. Найтингейл предположила, что Сейн была в одной из них. 5 ведьм тайно двинулись за взводом, направляющимся к городу Рейд-Уотер. Согласно плану, они начнут атаку, когда взвод выйдет из зоны мониторинга и, следовательно, уже не сможет быстро вызвать подкрепление. Найтингейл спокойно наблюдала за каретой взвода из-за тумана и смутно видела серебряный свет магической силы, выходящий через искаженный силуэт кареты. Если Найтингейл действовала бы в одиночку, она, вероятно, могла бы убить Сейнт, но не было гарантии тому, что она сможет убить всех врагов, что были здесь. Но теперь с помощью ведьм острова Спящей было очень даже реально не пустить новости дальше южной территории. Как только этот взвод будет ликвидирован, Гермес ничего не узнает, по крайней мере, до следующей весны. И к тому времени им было бы очень сложно расследовать, что случилось с этой делегацией. Найтингейл не любил убивать, но на этот раз это было ее преднамеренное решение. Это облегчило бы тяжесть забот его высочества и помогло бы защитить Святую Гору Ведьм. Она не пожалеет о содеянном. Когда делегация вошла в лес, Найтингейл увидела приближающуюся темную тень. Это была Мэгги. Она сложила крылья и спустилась, ревя. Лошадь внезапно вздрогнули в испуге и неудержимо понесли. Все люди были поражены и ошарашены этой сценой, но гигантский зверь не ворвался в толпу, чтобы укусить и затоптать их, как они ожидали. Вместо этого он расправил крылья над головой и полетел близко к земле, оставив за собой шторм. Сильный ветер заставил их открыть глаза внезапно. Со спины зверя спрыгнул человек и приземлился на землю. «Вражеская атака!» — закричали воины, армии, судьи и из делегации. Услышав это, верующие стали приходить в себя, вытаскивая оружие и атаковать неизвестного врага в центр взвода. Видение Найтингейл наполнилось черными и белыми линиями. Они были полностью покрыты бесцветными черными дырами, которые могли защитить их от обычных ведьм, но не от пепла, что была верховной. Она разрубала всех верующих, что были в пределах досягаемости, на 2 части прямо от талии, словно пожинала пшеницу. Все люди вокруг нее были быстро падали. Вместо обычного символического тяжелого меча она использовала обыкновенный железный меч, чтобы Мэгги могла унести ее одну ведьму. Еще одну ведьму. Железный меч быстро сломался во время боя. Она хватала оружие, брошенное противником. противником, будь то алебарда, палка, иногда даже железный молоток или мотыга. Все, что попадало в ее руки, становилось смертельным оружием. Кровь лилась рекой, а тела разрывало в клочья. В середине взвода пепел разрубало всех по своему пути пополам. В задней части взвода наемные бойцы вряд ли смогли бы предложить помощь, потому что у них были и свои трудности. Андрея продолжала пробираться сквозь лес, словно фея. Она использовала ветви и стволы деревьев, чтобы покрыть себя, и выпускала стрелы каждый раз, когда она меняла свое положение. Каждая из ее стрел попадала между бровей врага, и каждый ее выстрел был смертоносным. Менее чем за 10 минут весь взвод погрузился в хаос. В лесу раздавались крики, плач и звуки боя. Найтингейл присоединилась к битве сразу же. Она бросилась сквозь ее туман, внимательно следя за своей целью. Единственной ее целью в этой битве — к Сейнт из церкви, охотницы на ведьм. Испуганные лошади понесли кареты. Лошади бежали долго и быстро, прежде чем они окончательно не успокоились. Но они уже не вернулись к взводу. Вместо этого они покинули главную дорогу и двинулись в лес в двух разных направлениях. Казалось, что Сейнт уже заметила, что среди ее врагов был жестокий противник — Верховная. Для большинства ведьм Верховная с Камнем Воздаяния была непревзойденной. К сожалению, она не могла убежать от Найтингейл. Найтингейл уже заметила ее позицию. В другой карете, вероятно, был высокопоставленный священник. Найтингейл оставила его молнией Мэгги. Несмотря на то, что карета Сейнт тяжело бросилась на ухабистую дорогу в лесу, кучер продолжал гнать лошадей, как будто кто-то убеждал его ускориться. Найтингейл приблизилась, чтобы каждый выстрел был смертельным. Она стреляла только, когда находилась на расстоянии менее 10 метров от цели, и тщательно прицелившись. Она нацелилась на 4 воинов у кареты и нажала на курок, чтобы убить их одного за другим. Воины армии судей сразу же рассредоточились, лишь услышав звук пистолета. Но теперь расстояние до Найтингейл в ее тумане изменялось всего лишь несколькими шагами. Кроме того, их полные доспехи в борьбе с крупнокалиберным оружием приносили им больше вреда, чем пользы. Пули становились лишь опаснее для человеческого тела, пройдя через эти деформированные потрескивающиеся доспехи. После избавления от 4 воинов Найтингейл навела пистолет на лошадей. Когда 2 лошади упали, хрупкая деревянная карета продолжала движение и ударилась о ствол дерева, сразу же развалившись. Из скоплений частей, разлетевшихся во все стороны, выкатился человек, окруженный серебряным светом. Найтингейл прицелилась и выстрелила без колебаний, но свет, образованный магической силой, казалось, имел сознание, блокировал одну пулю за другой. Найтингейл отошла, чтобы перезарядить пистолет. «Предательница!» — сердито крикнула Сейнт, бросаясь к тому месту, где скрывалась Найтингейл. На этот раз ситуация была другой. Они больше не сражались в маленькой комнате. Теперь на каждый шаг, который делала Найтингейл, Сейнт нужно было отвечать как минимум 10 шагами, чтобы догнать, а диапазон эффективности револьвера, который составлял около 50 метров, был намного больше, чем площадь, на которую ведьма могла повлиять своими способностями. Серебряный хлист Сейнт едва мог дотянуться до Найтингейл, а вот пуля могла убить Сейнт в любой момент. На этом расстоянии только 1 или 2 из 5 выстрелов могли попасть в цель, но, к счастью, Найтингейл успела перезаряжать и продолжила целиться и стрелять. После 5 перезарядок серебряный свет погас. 1 выстрел ударил в левое плечо Сейнт, а другой прошел через ее живот. Она больше не могла стоять. Она сделала шаг, а затем упала на землю. Найтингейл не торопилась подойти к ней. Она вернулась к тому месту, где развалилась карета, чтобы подобрать камень воздаяния, прежде чем она подошла к Сейнт. Во время боя она продолжала передвигаться вокруг кареты, чтобы впоследствии было бы легче обыскать это место. В тот момент, когда Найтингейл появилась рядом с окровавленной ведьмой, та внезапно вытянула правую руку, единственную часть тела, которую она могла сейчас двигать, только чтобы обнаружить, что ее серебряный свет не мог пронзить ее врага, как бы ей того ни хотелось. «Ты проклятая дьяволица, боги! Покараю тебя!» — сказала она, стиснув зубы. Кровь уже лилась из ее рта. Найтингейл безжалостно указала пистолетом на грудь Сейнт и ответила. «В самом деле, я подожду этот денек». Затем она нажала на спусковой крючок. Глава 419. Вера. После того, как дым битвы рассеялся, лес снова погрузился в тишину. Длинные косы ведьмы распутались и покрывали ее тело, как белые лепестки. Кровь текла по ее спине и быстро собиралась в темно-красную лужу, медленно погружаясь в землю, отчего холодная и твердая почва таяла после этого, воздух наполнился запахом железа. Найтингейл присела на корточки и развязала повязку на лице ведьмы. Она неожиданно обнаружила, что лицо ее выглядело весьма молодым. Она казалась не старше ее самой. Тем не менее, шрамы ее глаз разрушали ее красоту. Ее глаза выглядели так, как будто их многократно прижигали раскаленным железом, а ее кожа была красной и сморщенной, ибо она потеряла контуры глаз. Это, несомненно, сделали люди. Найтингейл мягко коснулась морщинистых шрамов. Как она получила эти раны? Похоже, прежде чем стать ведьмой, или же после начала служения церкви, никто и никогда не узнает. Однако это уже и не важно, потому что отныне она больше не могла причинять вреда ведьмам, и сама больше не мучилась бы. После обыска тела Сейнт, Найтингейл нашла письмо, печать и эмблему в кармане ее накладки. Эмблемой был круг, разделенный крестом и кулаком в центре. Она не имела при себе ничего другого, никаких золотых роялов или украшений. Возможно, они никогда и ничего не, ничем не наслаждались в жизни, подумала Найтингейл. «Эй, посмотри-ка, кого я поймала!» С воздухом прозвучал голос молнии. Найтингейл подняла голову и видела маленькую девочку с борющимся мужчиной, которого она бросила на землю. Мужчина застонал от боли и покатился, пытаясь встать, но он был связан, поэтому все, что он мог сделать, это беспомощно извиваться всем телом. Судя по внешнему виду, выходило, что он, вероятно, был священником, который сидел в другой карете. «Где Мэгги?» «Она с пепел преследует убегающую армию судей», — молния подошла к Сейнт. «Это ведьма, обученная церковью?» «Угу», — тихо сказала Найтингейл. «Она больше не будет охотиться за нами». «А по ней не скажешь, что она видела нас врагами, которых нужно убить», — девочка вздохнула. «Если бы не церковь, ничего этого не случилось бы». Найтингейл повернулась, чтобы взглянуть на пленника. Когда он увидел ведьму, лежащую в луже крови, его глаза сразу же округлились, и он попытался что-то сказать, но не мог из-за тряпочного кляпа во рту. Найтингейл достала ткань. «У тебя есть что сказать в свое оправдание?» «А ты убила очищенную архиепископа Тайфуна, безрассудная. Ты, дьяволица, ты рано или поздно будешь повешена церковью у городских ворот и пойдешь на корм воронам». «Даже если бы мы и убили ее, быть пойманной церковью не лучшая участь», — сказала Найтингейл. «И тебе лучше бы сначала позаботиться о себе». «Даже если я умру, меня ждет спасение Бога, а вы не провалите, а вы все провалитесь в ад, где вас ждут вечные пытки», — закричал он. «Вот почему я должна была закрыть его рот», — сказала молния. Найтингейл засунула ткань ему в рот. «Пусть его высочество разбирается с ним. Он сказал, что железный топор очень хорош в допросах таких людей». К тому времени, как Мэгги вернулась с двумя ведьмами, островом уже стоял день. Пепел спрыгнула со спины зверя и приземлилась рядом с Найтингейл. «А ты цела? Не так ли?» «Все прошло хорошо», — сказала она. «Как насчет тебя?» «Ни один человек не убежал, как и ожидалось». Пепел с гордостью засмеялась. Она мертва? Андрея приземлилась и посмотрела на Сейнт. Я думала, ты оставишь ее в живых. Враг был ведьмой, поэтому колебание было бы чревато. Пепел скривила губы. Если бы я была на твоем месте, я бы тоже не стала бы ее жалеть. Боже, у тебя нет никакой пощады даже для своих. Она не из наших, а марионетка, контролируемая церковью, сказала Верховная. Кроме того, иногда наш собственный вид может быть ожесточеннее других. Я никогда не видела, чтобы демонические звери или демоны заключали в тюрьму и мучили людей в течение нескольких лет. Сказав это, она сняла свои окровавленные перчатки и протянула руку Найтингейл. «Ты потрясающе себя проявила и поступила правильно в этой ситуации». Найтингейл мгновение смотрел на нее, прежде чем пожать руку. «Спасибо. Кто бы мог подумать, что кто-то вроде нее поддержит меня», — подумала Найтингейл. «Возможно, она не хотела, чтобы я чувствовала себя виноватой из-за убийства ведьмы». «Я думаю, что эту победу стоит отпраздновать», — сказала Молния. Мэгги согласилась со своим привычным угом. Андрея закатила глаза, протянула руки и положила их на девочек. «Я должна уточнить, что если бы это была только твоя рука, я бы не стала ее трогать. Но это только ради Найтингейл». «Хорошо, я поняла», — сказала Пепел, подняв бровь. Затем пять ведьм подняли руки к небу, выглядя как непоколебимая башня на холодном ветру. Далее им нужно было собрать информацию, переданную делегацией эмиссаров, и скрыть следы их битвы, как следует прибрав за собой в лесу. За два дня, через три дня, они прибыли в городок пограничный. После приземления на заднем дворе замка Найтингейл сразу же окружили ее сестры. «Я слышала, что ты пострадала. Где рана?» — спросила Нана. «Она так долго тебя ждала. Почему ты так долго?» — раздраженно спросила Лили. «Еще болит?» в попыхах спросила Люси. «Я специально собрала эти травы. Они могут не только остановить кровотечение, но и снять отек. Поэтому их эффект должен быть довольно внушительным», — сказала Лив с улыбкой. «Как ты могла быть настолько небрежной им напасть на церковь в одиночку? Возможно, тебе так не повезет в следующий раз». Это уже был голос Венди. «Все не так страшно до тех пор, пока она возвращается», — добавила Скролл. Увидев их обеспокоенные лица, сердце Найтингейл стало теплее, и пусть она не понимала, как жили ведьмы церкви, но она знала, что значит принадлежать ведьмовскому объединению. Не было никаких сомнений, что им стоило посвятить всю себя. Затем она увидела его высочество Роланда. Молния влетела в его объятия и прильнула к нему, как геккон. Мэгги тоже села на плечо Роланда, потираясь его щеку. Хотя Найтингейл тоже хотела сделать что-то подобное, она знала, что она уже не была ребенком, поэтому сдержала импульс броситься в объятия Роланда, подошла к нему и сказала с улыбкой: «Я вернулась». «Я долго тебя ждал». Принц улыбнулся знакомой улыбкой. «Прими горячую ванну и отдохни. Я положил несколько мешков зажаренной рыбы в меде в ящик кабинета». «О, хорошо. Тогда я пойду займусь собой». Найтингейл улыбнулась. «Она заверила себя, что все сделала правильно». Глава 420. Ответ лорда. В ту ночь Роланд провел великолепный банкет в замке. Поскольку они не только спасли Спирпасим, но и захватили священника из Гермеса, это технически было первым неспровоцированным нападением ведьмовского объединения на церковь. Когда пять ведьм, участвовавших в битве, вышли на сцену, зал разразился аплодисментами, и даже Роланд, который редко пил, выпил два стакана охлажденного белого ликера Эвелин. Хотя это был лишь небольшой триумф, демонические месяцы были длинными и напряженными, и он хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы помочь всем расслабиться. Когда на следующее утро Роланд, спотыкаясь, вошел в свой кабинет с жестокой головной болью, Найтингейл уже ждала его, сидя, скрестив ноги на его столе. «Разве тебе не нужно отдыхать?» — спросил он с улыбкой. С тех пор, как он согласился позволить ей напасть на делегацию эмиссаров, он беспокоился о ней, даже если знал, что она находилась в просторном районе и может использовать туман, чтобы оставаться непобедимой. Он все еще беспокоился о возможных промашках. В конце концов, это была не повседневная практика, а настоящая битва, не на жизнь, а на смерть. Теперь, увидев ее такую энергичную и жизнерадостную, он почувствовал себя намного лучше. Натингейл проглотила свою сушеную рыбу и сказала: «Конечно нет, я сейчас в отличной форме». Как только Роланд вернулся на свое место, она спрыгнула со стола, подошла к спинке стула и обняла его. «Еще один день отдыха, значит, еще один день без вас». Принц был немного удивлен. «Я действительно хотела сделать это вчера в саду замка, но и сейчас тоже можно», — прошептала Найтингейл ему на ухо. Она не отпускала его и исчезла в тумане, лишь услышав шаги за дверью. «Ваше высочество!» — крикнул стражник. «Правительница хребта падшего дракона, маркиза Пасси, прибыла, чтобы увидеть вас. Впустите ее!» Роланд прочистил горло и принял подобающую позу. Спир Пасси вошла в кабинет, поклонилась и села перед его столом. «Я тщательно рассмотрела ваше предложение. Что же вы думаете?» Он налил ей чашку чая. Пока Найтингейл, Пепел и другие сражались против церкви, он также был занят показом маркизе всего города и переговорами с ней. Роланд кратко рассказал ей о кризисе, с которым столкнулось королевство, о происхождении церкви и угрозах дьяволов, а также о его планах на будущее. Когда Спир услышала о происхождении церкви и о причинах охоты на ведьм, она была настолько потрясена, что ее глаза расширились до предела. Если бы не слова Тилли и Агаты, она бы никогда не поверила, что ведьмы когда-то правили всеми землями варваров, и еще поведение сильно изменилось после этого. Отмена феодальной власти, универсализация законов и административные учреждения, запрет наследования и продажи титулов. Я могу принять это, но... Она сделала паузу. Мне просто интересно, вы действительно планируете распространять эту практику на все территории? Да, если мы этого не сделаем, королевство Грейкасл будет ничем иным, как рыхлым песком, сказал Роланд, кивая. Прежде чем прибудут наши главные враги, мы должны собрать как можно больше мощи, мощи и сил. «Ваш план оскорбит всех аристократов», — смело сказала Спир, — «особенно та часть про запрет наследования титулов. Если я не ошибаюсь, то правитель территории также является титулом. Это лишь подтвердит вашу репутацию принца-мятежника». «Вот почему я не ожидаю, что они добровольно откажутся», — сказал Роланд, постучав по столу. «Дом роковой войны божественной воли. Недовольство аристократов не является моим приоритетом. Мне также не нужно их убивать. Пока эти люди согласны с моими новыми условиями, они могут даже удержать свои территории». «Но не их феодальную власть. Я верю, что они примут правильное решение». Централизация власти была эффективной только тогда, когда вся власть принадлежала нескольким людям. Поэтому если бы у местных властей было слишком много власти, они угрожали бы этой централизации даже его позиции в качестве правителя. В отличие от того, что было год назад, город теперь имел возможность перенести революцию. После того, как этот шаг будет завершен, в реале он будет единственным правителем королевства Грейкасл. «Вы, похоже, уже все решили», — Спир вздохнула. «Если я не соглашусь, ваша армия, вероятно, изменит мое решение. Мне отчаянно нужна рабочая сила для реализации моего плана», — серьезно сказал Роланд. «Особенно те, что имеют опыт управления городом. Как я уже сказал, вы не потеряете свою территорию, и вы можете с гордостью раскрыть свою личность ведьмы своим людям, безо всякого страха перед церковью». Некоторое время маркиза молчала. «У меня также есть просьба. Прошу вас, говорите. После того, как вы вернете мне хребет падшего дракона, я не хочу ничего менять». Она сказала прямо: «Я могу полностью поддержать вас только, когда Тимоти больше уже не будет королем». «Какой умный ответ», — подумал Роланд. Она избежала строгого отказа и дала себе возможность передумать. В основном она имела в виду, что для того, чтобы заслужить ее поддержку, мне нужно доказать, что мой план объединения королевства Грейкасл — это не просто пустые разговоры, и что я действительно способен это сделать. По рукам. Он не думал о секретных расчетах маркизы. Если его атака весной пройдет хорошо, было бы легче свергнуть Тимоти, чем получить хребет падшего дракона. Да, если ваше высочество... Да, кстати, ваше высочество, Спир колебалась. Ведьмы сегодня отправляются на занятия, и мне стало интересно, могу ли я присоединиться к ним. Роланд был немного удивлен. «Все это очень простые курсы. Для начинающих, вероятно, вы не узнаете ничего нового». «Я заинтригована их расчетными методами», — сказала она, покачав головой. «Я никогда раньше не видела ничего подобного». «Она говорит о таблице умножения и алгебраических уравнениях», — задумался Роланд. «Конечно, если вы готовы присоединиться к ведьмовскому объединению». После обеда Железный топор принес Роланду хорошие новости. Он готов поговорить. Роланд был немного удивлен. Так скоро? По словам Найтингейл, пленный священник был довольно упрямым. «Не у всех воля из стали, ваше высочество», — серьезно ответил Железный топор. «Люди пустыням располагают некоторыми уникальными методами допроса, которые едва ли повреждают тело, а скорее разрушают разум, заставляя некоторых людей даже смерть воспринимать как облегчение. Он и так уже продержался дольше, чем большинство людей». «Ну да», — подумал Роланд, — «профессиональные шпионы обладают не только необычайной силой воли, но также обучены хранить молчание при любых допросах. Но никто в эту эпоху не получил такого обучения». «Отведи меня к нему», — сказал Роланд. «У меня для него подготовлено много вопросов». Глава 421. Допрос. Тюрьма города не изменилась с тех пор, как он прибыл сюда год назад. Массовое развитие инфраструктуры не коснулось этого места, и хотя дома и дороги были отремонтированы, тюрьма под землей все еще пахла гнилью. Здесь рос мох на каменных стенах, а по лестнице стекала грязная вода. Единственное отличие заключалось в том, что в камерах было очень мало заключенных. Из-за расширения развития территории, любой кто был готов работать, мог найти работу. Негодяи, которые не хотели меняться, были отправлены Роландом в шахты, где их приводили в форму. Поскольку Анна разрушила камеры в нижней части тюрьмы и не было необходимости их ремонтировать, весь нижний этаж был заперт и заброшен. Роланд проследовал за железным топором до середины третьего этажа и увидел плененного священника. Единственного преступника на этом этаже. Человек не висел на пыточном крюке и не был избит до состояния кровавого месива, что полностью нарушало идею Роланда о проведении допроса. Он съежился в ледяном углу своей камеры, и хотя его одежда была неповрежденной, он казался совершенно безжизненным и бледным, с пустыми глазами. «Он в порядке?» — тихо спросил Роланд. «Никаких проблем, ваше высочество», — ответил Железный топор с поклоном. «Если у вас есть вопросы, вы можете спросить его прямо». Принц кивнул. Методы допроса людей пустыни были действительно уникальными, но он не интересовался спецификой или гуманностью процесса работы железного топора, пока он справлялся со своей работой. Роланд прочистил горло, сел на длинную деревянную скамью возле камеры и спросил священника через решетку: «Как вас зовут?» «Вы четвертый принц королевства Грейкасл, Роланд Уимблдон». Выражение лица пленника изменилось. «Посмотрите, что вы сделали. Вы развязали руки силам дьявола». «Его высочество спрашивает твое имя», — холодно сказал Железный топор. «Если ты не хочешь снова подвергнуться наказанию, как прошлой ночью, то кончай ерунду говорить». Лицо священника застыло, и после небольшой паузы он опустил голову и сказал: «Моё, меня зовут Кампус. Я слышал, что вы из святого города Гермеса». Роланд взглянул на этого человека. «Кто была та ведьма, что путешествовала с вами? Была ли она также из священного города? Какова была ее роль в церкви?» Ее Кампус, казалось, засомневался и долго молчал, прежде чем ответить. Ее звали Аврора, и она была одной из очищенных ведьм господина Тайфуна. Она не занимала никаких должностей в церкви. Тайфун. Принц некоторое время размышлял над этим знакомым именем. Он один из трех архиепископов святого города, тот, что отвечает за внешние дела церкви. По положению он уступает только верховному понтифику, объяснил священник. Роланд вдруг вспомнил, что встречал этого человека раньше на церемонии в королевском городе. В тот день король Уимблдон III организовал большое празднование в честь совершеннолетия Тилли Уимблдон. А Тайфун был архиепископом, посланным церковью на церемонию. В его памяти Тайфун остался доброжелательным стариком с участливой и всем прощающей улыбкой, как будто он не имел ничего общего с чем-либо злым в мире. «Что еще за очищенная ведьма?» Кампус снова поколебался, но после того, как железный топор снова пригрозил ему, он неохотно ответил. «Очищенные ведьмы — это ведьмы, которые воспитываются церковью под непосредственным руководством архиепископов и верховного понтифика, поэтому я не слишком много знаю о них». Роланд почесал ухо, чтобы подать сигнал Найтингейл, и узнал, что этот человек не лгал. «Сколько людей знают о скрытых ведьмах церкви?» Священник покачал головой. «Господин Тайфун рассказал мне об этом лишь 2 года назад и приказал мне не рассказывать другим верующим, поэтому я не уверен, сколько людей знают». «Церковь, очевидно, очень скрытна в отношении создания очищенных, что, по крайней мере, означает, что они не придают огласке свои двойные стандарты», — подумал Роланд. «Это определенно хорошие новости. Это, в конце концов, подтвердило его подозрение и дало ему еще один аргумент против церкви. Если бы верующие узнали, что проповеди, которые они получали, были ложными, и что церковь тайно растила врагов, которых их учили убивать, как бы они отреагировали? Каков был ваш мотив при саботаже правительницы хребта падшего дракона? Почему вы хотели вернуть ее в Гермес? Я не знаю, моя единственная миссия состояла в том, чтобы следить за Авророй, так что только она знает точный мотив». Смена планов произошла потому, что Аврора обнаружила, что Маркиза была ведьмой, и новый папа приказал нам отправлять всех пойманных ведьм обратно в святой город, чтобы очиститься. «Очиститься», — фыркнул Роланд. «Вы действительно в это верите? Если чистые ведьмы, нет, очищенные, безгрешны, то почему церковь хранит их существование в секрете? Потому что некоторые верующие недостаточно преданы, так что это единственный способ на данный момент». Его голос затих, и он, в конце концов, закрыл рот. Принц ухмыльнулся. «Когда вы планировали отправиться после того, как покинули бы хребет падшего дракона?» «Город...» «А куда?» «Город Редуотер. После этого непроходимый замок. Куда-нибудь еще?» «Только в эти 3 города», — ошеломленно ответил священник, отказавшись от сопротивления после раскрытия информации об очищенных. «Господин Тайфун не сказал нам, когда возвращаться, поэтому мы собирались оставаться в непроходимом замке, ожидая новых приказов». Его ответ соответствует письму, найденному на теле ведьмы. «Почему эти 3 города?» Кампус покачал головой. Казалось, что он мало что знал о церкви. Он, вероятно, был просто наблюдающим за очищенной. Роланд погладил подбородок и подумал. «Хребет падшего дракона находится в южной территории. Город Редуотер в центре королевства. Непроходимый замок между северным и западными землями. Поэтому У них нет ничего общего, и они не важны, как пункты пересечения путей. Даже если церковь захочет захватить королевство Грейкасл, они не начнут с этих городов. Если у них и было сходство, то в том, что все они были на границе западных земель. Внезапно его поразила мысль, был ли он тем человеком, на которого нацелилась делегация эмиссаров. Допрос не прекращался до вечера. Роланд собрал нужную ему информацию и встал. Когда он уже собирался уйти, он заметил, что священник неподвижно сидел у стены, как труп. Просил милосердия и сыпал проклятиями в ярости. Это очень удивило его. «Разве вы не спросите, что я собираюсь делать с вами?» «Вы пытали меня, чтобы я поведал вам все это, и Бог будет мне свидетелем», — сказал Кампус, закрыв глаза. «Бог мой последний судья, а не вы. Неважно, что вы со мной сделаете». «Ваше высочество, дайте мне еще одну ночь с ним», — сказал Железный топор. «Я изменю его отношение. Не нужно этого делать». Поскольку священник уже все рассказал, Роланд не интересовался продолжением пыток. «Его будет судить не Бог, а народ». Глава 422. Открытый процесс. Вскоре после начала зимы в центре площади была построена деревянная стена. Для людей городка Пограничный это было первое событие в своем роде. Сцена была нужна не для театрального представления, а скорее для проведения первого публичного слушания. Уведомление об этом событии было опубликовано за 2 дня до этого. В назначенный день сцена была окружена большой толпой. Площадь стала намного больше после расширения, но она все еще была недостаточно большой для размещения всех желающих. С неба падали редкие снежинки, но все были слишком взволнованы, так что полностью игнорировали и ветер, и снег. Атмосфера внезапно достигла апогея, когда на сцене появился Роланд. Наблюдая за зрителями, размахивающими руками, он был тронут. Когда-то он был почти что насмешкой в глазах аристократов и мало влиял на своих подданных. Теперь же, спустя всего 1 год, ситуация так изменилась. Под крики толпы на сцену вытолкнули священника Кампуса. Его выражение слегка изменилось, когда его обратили к толпе. Возможно, так было принято у высшего руководства церкви. Они привыкли принимать поклоны верующих и могли легко влиять на жизнь этих людей. Одним словом, или действием, подумал Роланд, за исключением того, что на этот раз он, вероятно, не переживет блеска славы прошлого. С волнением в глазах к деревянной сцене подошли ведьмы из объединения. Это на них все время клеветали, охотились, да и несправедливо относились и пытали тоже их. Но на этот раз произошла смена ролей. Ведьмы были жертвами, обвинителями и присяжными, а обвиняемым была церковь. Они часто представляли себе такую сцену, но никак не ожидали, что этот день наступит так быстро. Роланд махнул рукой, и люди немедленно успокоились. «Приветствую, мои подданные. Цель сегодняшнего собрания — раскрыть позорное преступление. Церковь с самого начала скрывала правду. Я бы не узнал эту шокирующую новость, если бы не священник святого города, что был схвачен во время восстания». Роланд в течение последних 2 дней думал о том, как эффективно раскрыть преступление церкви. Случай восстания на хребте падшего дракона не должен быть ключевым моментом, потому что история из небольшого городка, расположенного далеко от них, не привлечет внимания. Войну божественной воли и королевства ведьм не следует упоминать, поскольку история нескольких сотен лет давности была для них неактуальной и могла вызвать панику. Если бы речь зашла о существовании демонов, ему нужно было упомянуть то, что их волновало, чтобы вызвать возмущение масс. Другими словами, нужно было коснуться их сердец. Без сомнения, ведьмы, которые жили здесь, жили с людьми одной и той же повседневной жизнью. Церковь утверждала, что ведьмы — приспешники дьявола, люди, которые не являются ни чистыми, ни приносящими удачу, но на самом деле и папы, и архиепископы укрывают ведьм в просто удивительно больших масштабах. Это было сказано самим священником. Роланд повернулся к священнику и спросил: «Правильно?» После долгого молчания Кампус ответил «Да». В толпе раздался шум обсуждения. «Ваше высочество, он действительно священник из святого города?» — спросил кто-то. «Конечно», — сказал Роланд, выказывая похвалы в направлении эха. «Он был отправлен в королевство Грейкасл от имени церкви, и все документы, которые он имел при себе, раскрывают его личность». Роланд указал на маленький стол рядом с деревянной сценой. «Одежда священника, значок, письмо — все это можно использовать в качестве доказательства». Толпа засомневалась, поэтому он сначала позволил эхо ответить, а затем ответил сам. Кроме того, эти предметы были реальными, ему не нужно было подделывать их. «Подданные мои, вернемся к тому, что я говорил раньше», — продолжил принц. «Примите же во внимание термин, который я использовал, укрывают. Да, они собирают девочек, младенцев и сирот со всей страны и держат их в монастыре святого города, как животных. Лишь немногие превращаются в ведьм и ведут дальше под их руководством. Остальные просто становятся безделушками для верующих церкви». «Нет, это...» — Кампус поднял голову и открыл рот, но он едва ли мог издать звук. «Чтобы получить больше ведьм, они укрывают женщин-странниц, обещая облегчение страданий, и даже сговариваются с крысами Черной улицы, чтобы красть младенцев. Пожалуйста, подумайте, люди мои, если бы в этом городе была церковь, вы не только потеряли бы госпожу Нану, но и любой член вашей семьи тоже мог бы вот так запросто пропасть. Они утверждают, что ведьмы — злые духи, соблазненные дьяволами, и отправляют верующих на охоту на этих невинных женщин. Могли бы вы стерпеть, если бы госпожа Нана оказалась бы их жертвой?» «Никогда, ваше высочество, никогда». Атмосфера на площади накалялась, и люди трясли кулаками, выражая свой гнев на священника. «Госпожа Нана не может быть злой. Она вылечила мою травму. Я знаю ее с тех пор, как она была маленькой. Она была одноклассницей моей дочери в колледже Карла. Я бы умер от атаки демонических зверей, если бы не ее исцеление. Она ангел в первой армии». Роланд сделал паузу, чтобы толпа могла выразить свое недовольство, а затем продолжил. «Итак, почему они все это делают?» Этот вопрос вызвал волнение толпы. «Потому что ведьмы нужны церкви для поддержания своего господства, прежде чем люди смогли бы развести еще больше спекуляций», — принц добавил. «Как вы знаете, способности ведьм разнообразны и невероятны. Помимо способностей к исцелению госпожи Наны и способностей к ликвидации дьявольской чумы госпожи Лили, у них есть много других способностей, которые могут улучшить нашу жизнь. В нашем городе многое было сделано госпожой Анной и госпожой Сараи, ружья, используемые первой армией, и паровой двигатель шахт — все это дары ведьм. Наш город не достиг бы всего этого без их вклада. Но у каждой медали есть две стороны. Так меч можно использовать и для борьбы с демоническими зверями, и для убийства невинных. Церковь использует способности ведьм, чтобы нанести вред хорошим людям, и те, кто не подчинятся им, считаются изгнанниками Божьими. Фактически, высшее руководство церкви совершает отвратительное преступление, которое записано в доктрине, и совершенно игнорирует тот факт, что их Бог наблюдает за ними. Мои дорогие люди, если бы ваши дети были похищены церковью и использовались, чтобы причинить вам боль после тренировки, если бы они стали кнутом и клинком церкви, как бы грустно это было. Роланд обернулся, подошел к кампусу, развернул длинный свиток бумаг и громко спросил: «У вас есть что сказать по поводу обвинений, записанных на этой бумаге?» «Это все правда». Священник таращил глаза и выглядел так, как будто сам не мог поверить в то, что произнес эти слова. «Я принимаю свою вину». Толпа сильно разозлилась. «Я передаю право суждения вам», — громко сказал Роланд, в то время как толпа была взволнована. «За это зло вы решаете убить его?» Все кричали одни и те же слова. И вскоре на площади остался один единственный голос. Люди городка Пограничный, над которыми кружили редкие снежинки, сделали свой выбор. Глава 423. Соединение. Спирпаси тождественным написала свое имя внизу после того, как несколько раз прочла оба контракта. Один из них был контрактом единения, а другой — контрактом ведьмовского объединения. Первый контракт гласил, что Спир приведет людей Крипта Падшего Дракона в подданные Роланду Уимблдону после того, как будет свергнуто правительство Тимоти Уимблдона. И в ответ на просьбу нового короля она отринет свою власть. В свою очередь, Роланд гарантировал ее положение правительницы Крипта Падшего Дракона и другие права. Контракт разделил права на три категории: людские дела, административные дела и финансы. Хотя такая классификация была новой, ее было легко понять ей. Дела ее повседневной жизни тоже были туда включены. Спир долго думала о втором контракте, прежде чем она решила, что на этот раз союз должен был послужить принцу Роланду безо всякого сомнения. Она не хотела так скоро присоединяться к Роланду. Он только что занял угловой регион королевства Грейкасл. Но содержание контракта было привлекательным, и она смутно ощущала, что уникальный способ категоризации будет полезен для управления ее территорией. К счастью, условия контракта ведьмовского объединения были очень свободными, больше похожими на формальный консенсус, и даже не ограничивали его членов в местонахождении. Она проконсультировалась с принцем по этому поводу, и его ответ заключался в том, что члены могли уйти в любое время, когда они захотят. «Я подписала». Спир положила два элегантных пергамента на стол, но Роланд не ответил. Он смотрел в пустую сторону комнаты, словно о чем-то думал. «Ваше высочество?» «А», — он моргнул, как будто откуда-то вернулся. «Позвольте мне взглянуть». Он не был таким рассеянным перед переговорами, и казалось, что со вчерашнего процесса его высочество был в смятении. Ей было трудно понять его. Процесс прошел с грандиозным успехом, и люди были на его стороне и всячески подбадривали его. До этого Спир никогда и не думала, что простые люди будут поддерживать аристократа. Она думала, что она и они были в двух разных мирах, и эта знать не нуждалась ни в понимании, ни в поддержке людей. Но тут она передумала, увидев людей, окружающих площадь, размахивающих кулаками, кричащих мощными голосами, потрясающих небо и землю. Она поняла, что они могут содержать силу, которую она никогда не чувствовала, и сила эта была мощнее, чем сила аристократов. Кроме того, решительное суждение, проявленное его высочеством, было еще одной из причин, по которой она подписала оба контракта. Независимо от того, пытался ли он защитить ведьм или нет, наказать повстанцев, которые шли против его королевской власти, было верным решением. Учтя все это, она и отреагировала соответствующим образом. Однако его высочество не казался довольным. Неужели он сожалеет о том, что так открыто выступил против церкви? Спир понимала, что церковь была не тем противником, с которым они могли бы легко справиться. Лучше было бы все прояснить, потому что это повлияет на направление их будущего сотрудничества. Она колебалась, а затем дипломатично упомянула об этом. Принц некоторое время был удивлен, услышав ее слова, затем покачал головой и улыбнулся. Я никогда не жалел о борьбе с церковью. В конце концов, они враги, которые должны быть побеждены. С какой стороны ни посмотри. Так почему? У меня просто смешанные чувства. Смешанные чувства. Я чувствую себя в небольшом смятении, хотя то, что я сказал, было правдой, и я раскрыл эти преступления, совершенные церковью. Он пожал плечами. Кажется, я не очень квалифицированный политик. Политик, что это? Как астролог, посвящающий себя изучению звезд политик, кто-то посвящает себя изучению политики? Его высочество прервал ее, прежде чем она успела спросить дальше. Я сохраню эти пергаменты. Я слышал, что ваши способности связаны с контролем магической силы. Да, Спир перестала расспрашивать его. Чтобы быть более точной, я могу извлечь магическую силу одной ведьмы для ее использования другими ведьмами. Конечно, я также могу получить им восстановить свою собственную магическую силу с целью потребления. Поскольку этот процесс не оказывает большого влияния на внешний мир, в замке я могу повторить этот процесс в любое время. «Как вы узнали, что у вас есть такая способность?» — с любопытством спросил принц. «После моего пробуждения», — ответила маркиза, — «я понятия не имею, как другие ведьмы открывают свои способности, но я почувствовала что-то, и чувство это было похоже, как будто у меня внезапно возникла еще одна конечность». «Интересное описание». Принц задумчиво кивнул. «Вы должны знать, что я послал Найтингейл на хребет падшего дракона, чтобы передать вам приглашение». «Вам нужны мои способности». Спир остановилась и поклонилась. «Для меня большая честь служить вам». «Во всяком случае, так как в этот момент ей не удалось бы вернуться на хребет падшего дракона, ей было бы лучше посмотреть, что делает принц. Несмотря на то, что она пробыла в городке всего неделю, она уже поняла, что этот городок отличается от других. Это была изолированная земля, которая была далеко от центра королевства, но была так же полна жизни, как и столица. Как маркизе, ей было любопытно». То, что ее еще больше удивило, так это то, что жизнь ведьм здесь была совершенно иной, чем она себе представляла. Принц не контролировал их, а позволял им свободно жить, и это было видно по его ожиданию возвращения Найтингейл. Он, очевидно, надеялся, что она сможет вернуться поскорее, но все же согласилась с ее задержкой. Его королевское высочество не относился к ним как к слугам. Некоторые аристократы укрывали ведьм из-за их красоты. Она думала, что и его высочество будет куда более недобросовестным, потому что он как так открыто вербовал ведьм. Но он был на удивление сдержан. Были ли слухи правдивы? Был ли принц одновременно похотливым и некомпетентным? Она все больше верила в него, и одновременно ей было смешно думать об этом. Подумав обо всем этом, она почувствовала, что Найтингейл в свое время сказал ей правду. Она покинула замок с принцем, и они пришли во двор в задней части городка, где Спир увидела двух других ведьм. «Это Анна, а это мистер Имун». Роланд представил их. «Магическая сила мистер Имун считается низкой, но потребление ее магической силы поражает». «Я на среднем уровне, очевидно же», — мистер Имун запротестовала. «Среди пробудившихся ведьм», — добавил принц. Мистер Имун немедленно успокоилась. «Вы хотите, чтобы я соединила их магические силы?» Спир посмотрела на Анну. «Она имеет сильнейшую магическую силу в объединении. Я предлагаю вам пригласить еще несколько ведьм. Запас магической силы связан с возрастом. Даже если разница и есть, она не будет большой». «Это просто эксперимент», — сказал его высочество, потирая подбородок. «И если он сработает, я приглашу остальных». Маркиза кивнула и вызвала передачу магической силы. Сияющий синий шар света тихо плавал в воздухе. Под ее контролем две тонкие щупальцеобразные нити протянулись от шара к Анне и мистер Имун. «Вначале вы будете чувствовать себя странно, но расслабьтесь, и все будет хорошо», — объяснила Спир. «Я не могу передать ваши магические способности, если вы будете сопротивляться». Анна была потрясена, когда щупальце коснулось ее груди. В чем дело? Казалось, что щупальце связалось с твердым металлическим кубом вместо вращающегося магического шара. Он был таким большим, что Спир чувствовала себя муравьем, стоящим на дне, что мог только поднять голову и смотреть вверх. Глава 424. Рассвет 1. Как магическая сила могла быть такой формы? Спир коснулась края металла в недоумении. Это был ее уникальный способ ощутить магическую силу. Как только соединение было установлено, она могла видеть, прикасаться и даже ощущать магические способности ведьм, как будто она входила в их тела. Твердая и холодная поверхность была такой же гладкой, как зеркало, отражающее каждую деталь нити в форме щупальца. Когда структура энергии, что напоминала антенну, достигла куба, она быстро отскочила назад. «Расслабься», — маркиза сказала Анне. «Они безвредны». Маркиза не была уверена в том, что ее способность может повлиять на этот металлический куб, поскольку магическая сила Анны, казалось, просто не могла течь. Попробовав несколько раз, струнка энергии, наконец, застряла в кубе. Но никакой передачи магической силы не было. Что происходит? Найтингейл заметила, что что-то не так. «Я никогда не переносила магическую силу такого рода. Она слишком массивна и не похожа на воздух, который можно перенести». Спир почувствовала, как у нее пересохло в горле. Как только соединение было установлено, магическая сила должна быть поглощена стержнем. «Я постараюсь зарядить его магической силой», — вдруг заговорила Анна. «Точно так же, как сигил Божьей воли при использовании. Будь осторожным, чтобы не потратить слишком много сил», — кивнул его высочество. «Что такое сигил Божьей воли?» Спир обнаружила, что услышала несколько новых терминов с тех самых пор, как она прибыла в этот маленький городок. Пока она размышляла, магическая сила в теле Анны внезапно трансформировалась. Идеальное зеркало было сломано, а поверхность металла покрылась рябью. Жидкость без света ворвалась в трубу, а затем стала плавающим шаром, словно что-то подтолкнуло ее. Затем она почувствовала некий вес. В отличие от циклона, магической силы жидкость была очень тяжелой. Когда она летела в стержень, казалось, что ведьма перемещает куски железных слитков. Спир обнаружила, что она потребляет все возрастающее количество магической силы. Это было невероятно. До этого она могла легко демонстрировать свои способности хоть полдня. Теперь же, с такой скоростью, она, возможно, не сможет продержаться и несколько часов. От отчаяния она выпустила еще одну струнку из стержня, связала ее со своим телом и поддержала канал, используя магическую силу Анны. Когда светящийся шар был заполнен, металлический куб в теле Анны все еще находился в первоначальном виде, как будто потерянная магическая сила была лишь очень незначительной частью. Спир действительно хотела отказаться от тех слов, что она только что сказала. Она дважды кашлянула. «Теперь канал может обеспечить достаточную магическую силу для госпожи Мистеримон. Что будем делать дальше?» «Удерживайте ее как есть». Его высочество Роланд вручил Мистеримон медный цилиндр. «Теперь покажи нам, что ты можешь». «Хорошо». Мистеримон глубоко вздохнула, сжала медный цилиндр в руках и закрыла глаза. Внезапно магическая сила начала яростно двигаться. Спир увидела, что металлический куб в теле Анны замерцал, жидкость в стержне вышла и появилась снова. Весь канал продолжал дрожать. Казалось, что его разрушат турбулентной магической силой. У маркиза на лбу выступил пот. Ей казалось, что она стоит перед цунами. С другой стороны, мистер Мун нахмурила лоб, а щеки ее покраснели. Очевидно, она также была под воздействием жестокой воли. Но учитывая, что эта спир передавала силу, мистер Мун должна была подвергаться огромному воздействию. Несмотря на это, она не переставала использовать свои способности, и быстро потребляемая магическая сила была тому доказательством. Эти дамы были монстрами. Спир не знала, как ей удалось поддерживать до конца. Когда магическая сила в теле Анны была истощена, Спир почувствовала, что едва может стоять на ногах. Закончила. Мистер Мун открыла глаза и возбужденно подняла медный цилиндр. «У меня получилось!» «Отлично, сработано!» Роланд осторожно зажал медный предмет парой деревянных щипцов, как будто это было раскаленное железо. «Что это?» — спросила маркиза. «Выглядит точно так же, как и раньше. Сильный магнит с постоянно меняющейся магнитной силой», — ответил принц. «Я не знаю, будет ли он иметь связь с землей или его будет держать в руке человек. Если будет, он разрядится. Поэтому нам лучше быть осторожными». Спир моргнула глазами. «Что?» Натингейл улыбнулась. «Не обращайте на них внимания. Это та тема, в которой разбирается только Анна. Тогда для чего это можно использовать?» «Ну, давайте попробуем». Роланд положил медный цилиндр в черную железную машину, стоящую посреди двора. Судя по силуэту машины, она выглядела как гигантская железная труба. Внизу у нее был деревянный пьедестал. Железный столб толщиной с руку выходил из середины машины. Принц посмотрел на мистер Мун. «Дерни выключатель. Если сработает, то мы получим новый источник энергии в городке». Мистер Мун кивнула. Она взялась за деревянную ручку на машине и с усилием потянула ее вниз. Из-под ее рук вырвалось искры, издавая треск. К удивлению Спир, железный столб посередине начал быстро вращаться. Столб этот должен был быть таким же тяжелым, как один или два человека. Как он мог так быстро вращаться? «У нас получилось?» «Еще нет». Принц нашел стул и сел на него. «Все будет зависеть от того, как долго это все сможет проработать». Спир заметила, что в глазах Роланда что-то сверкало, когда он смотрел на грубую железную машину. Казалось, он смотрел на блестящие украшения. 3 дня спустя Роланд толкнул дверь на задний двор северного склона гор. Услышав звук, Анна остановила работу и бросилась приветствовать Роланда. Она не могла скрыть своего волнения. «Он все еще работает». Однако в ее замечании не было необходимости. Принц уже услышал шум, создаваемый работающим электродвигателем. Для него этот шум был почти таким же благозвучным, как и звуки природы, потому что это означало, что цилиндр переменной магнитной силы, заполненный магической силой мистера Мун, все еще работал должным образом. В целом, новый источник энергии успешно показал его практическое применение. Роланд подошел к центру двора и увидел, что мистер Мун сидит рядом с электродвигателем, прижав руки к подбородку. Она, скучая, смотрела на черную машину. «Ваше Высочество, когда вы сказали, что мои способности полны потенциала, вы имели в виду это? Он не отличается от парового двигателя». «Это только первый шаг, чтобы изменить мир», — сказал Роланд. «Ты сможешь увидеть, какие изменения он сможет принести в наш маленький городок уже очень скоро». Каждый шаг вперед в истории человечества был связан с использованием энергии. В какой-то мере полноту использования энергии можно было бы использовать для измерения уровня развития цивилизации. От пара до электричества, от электричества до ядерного топлива. Прорыв в области энергии обычно будет стимулировать промышленное производство. Цилиндр, наполненный магической силой мистера Мун, был такой новой энергией. Он напоминал супербольшую батарею и превращал магическую силу в электрическую энергию. Его малый размах производительности ограничил его применение, а это означало, что он не приведет к энергетической реформе. Но в дополнение к паровому двигателю и двигателю внутреннего сгорания, он по-прежнему будет идеальным источником энергии. Кроме того, учитывая рост магической силы Анны, она все еще имела потенциал для использования в других областях. И когда Ливс получит контроль над сокрытым лесом и получит массивную магическую энергию, потенциал станет просто невообразим. Название «Цилиндр» с постоянно меняющейся магнитной силой, слишком длинное, улыбаясь, сказал Эрланд. Назовем его «Рассвет-1». Глава 425. Использование энергии. Во второй половине дня на пятой сутки электродвигатель прекратил работать. Другими словами, «Рассвет-1» мог бы обеспечить энергию для работы крупномасштабного электродвигателя в течение 5 дней подряд. Если электродвигатель не работал бы непрерывно, время его работы увеличилось бы. Когда магнитный эффект медного цилиндра был потерян, его можно было зарядить магической силой, которая уходила на это немного. К тому же она была пригодной для повторного использования и не загрязняла среду. Ее изъян был также очень очевиден. Поддержка исчерпывала все магические способности Анны, Мистер Мун и Спир. Поэтому эти трое будут заняты рассветом один целый день. Он сможет поддерживать только 5 электродвигателей без остановок. В настоящий момент Анна была незаменима в делах тонкой обработки и выплавки стали. В маленьком городке Роланд изо всех сил старался распределить большую часть производственных работ между обычными горожанами. Но без станков, произведенных и поддерживаемых Анной, и ее поставки материалов, производства огнестрельного оружия, пуль мгновенно увязла бы в застое. Кроме того, Анна также была необходима для производства 152-миллиметровых пушек длинной песни, легкого оружия нового стиля и других новых идей Роланда. Поэтому он не хотел, чтобы Анна напрягала свою магическую силу при зарядке батареи. Роланд откинулся на стуле и глубоко вздохнул. Для решения этой проблемы было 2 решения. Во-первых, увеличить продолжительность работы «Рассвета-1». Для этой цели им нужно было больше ресурсов или больше ведьм для обеспечения магическими силами. К сожалению, установленный маркизой канал был достаточно сильным, чтобы передать магическую силу Анны, и этот процесс почти исчерпывал ее силы, поэтому она не могла бы передавать магические способности других ведьм Мистер Мун. Была надежда, что Спир сможет привыкнуть постепенно. В конце концов, у нее, может быть, не было времени, чтобы изучить, как улучшить свои способности, пока она была правительницей. Во-вторых, замена Анны другими ведьмами. По сравнению с Анной, Сарай и Агатой, которые обычно были заняты работой, большинство других ведьм не должны были исчерпывать свои магические способности в течение дня. Поэтому, если остальные использовали бы свои магические силы для создания цилиндров с постоянно меняющейся магнитной силой, план смог бы сработать. Пока общий объем магических сил не будет превышать общий объем силы Анны, Спир сможет справиться. Однажды она сказала, что передача магических сил может быть организована с более чем 2 людьми за раз. Подумав об этом, Роланд записал эту мысль. Вопрос о том, у кого было больше магических сил и сколько магических сил нужно было использовать в день, было оставлено ведьмовскому объединению для подсчета. Несомненно, Венди была бы идеальным кандидатом, так как все доверяли ей. Найдя решение этой проблемы, следующий вопрос заключался в том, как использовать всю эту новую энергию. В отличие от паровых двигателей, от 4 до 5 которых можно было производить в месяц, и которые работали до тех пор, пока подавалась кипящая вода, количество терминальных преобразовательных машин зависело от количества рассветов 1. Учитывая магические способности, которые можно было использовать, он подсчитал, что в маленьком городке можно было поддерживать только 3-4 терминальные преобразовательные машины. Чтобы использовать их в качестве источника энергии для кипячения воды или подачи энергии в лампочки, было необходимо правильное распределение, чтобы система работала стабильно. Роланд долго думал и, наконец, обвел кругом лампочки. Что касается мощности источника, то электродвигатели были лучше паровых двигателей, а аспекты стабильности, скорости вращения, легкой маневренности и автоматизации. Но мощности, поставляемой паровыми двигателями, было достаточно на время. Он также представил себе кое-какое высокотехнологическое электрооборудование, такое как электрические автомобили, которые ходили бы между крепостью Длинной Песни и маленьким городком, или электрические дирижабли, которые были бы доступны обычным людям. Но такое оборудование было не так экономически эффективным, и чтобы заставить его работать, Анна или другие ведьмы должны были прекратить свою работу в течение дня. То же самое было с кипящей водой, которую можно было получить, просто используя котел и дрова. Несмотря на то, что все же приходилось нанимать нескольких работников, чтобы поддерживать паровые двигатели, это было экономичнее, чем использовать магические силы. В конце концов, магические силы тоже иссякали. Кроме того, освещение — более значимая проблема. Стабильный и чистый источник света может значительно порадовать жителей и улучшить условия обучения в ночное время. В конце концов, не каждый хочет читать книгу под тусклым светом свечи после напряженного дневной работы. Кроме того, что-то вроде украшения легендарной силы грома и использования ее для повседневной жизни поможет устранить подозрения и укрепить научный дух. Вероятно, в этом и было наиболее интуитивное понимание мирными жителями применения электроэнергии. Как бы удивительно ни звучала идея о дирижаблях или электромобилях, они были слишком далеки от повседневной жизни людей. Что более важно, слабый свет свечи просто не мог соответствовать потребностям в ночном производстве. С лампочками фабрики могли бы поддерживать производство даже ночью, и работать могли бы работать даже 3 смены, если это было необходимо. Что означало бы, что эффективность работы в городке будет улучшаться. После определения направления развития, все еще останется ряд проблем, которые необходимо решить для достижения его целей, такие как производство лампочек, строительство линий передач, схемы электроснабжения, а также стимулирование использования электроэнергии и так далее. Но этими проблемами можно было бы заняться и позже. С этой мыслью Роланд позвал Венди. «Вы собираетесь рассчитать ежедневное потребление избыток магических сил моих сестер и переносить их в мистер Мунс в соответствии с планом?» — спросила Венди, услышав заявление Роланда. «Да, и боевые ведьмы, у которых есть фиксированные миссии, могут быть исключены из твоего расчета». Принц кивнул. «Что скажешь?» По сути, они должны были собрать магические силы, оставшиеся после практики, способностей, миссий и подготовки к чрезвычайным ситуациям, использовать их для зарядки «Рассвета-1». Такая договоренность могла не только полностью задействовать магические силы ведьм, но также повысить эффективность их практики, что было полезно для стимулирования их магических способностей перед ежегодными днями пробуждения. «Я думаю, что Калибри и Эхо будут счастливы», — сказала Венди с улыбкой, «потому что тогда они могут быть такими же полезными, как Анна. Но как будет измеряться избыток магической силы?» «Используя камень измерения, который был универсальным методом, используемым в Федерации». «Да, Ваше Высочество». Она слегка поклонилась. «Ах да, сегодня ведь день взросления Люсии. Должны ли мы собрать всех, чтобы сопровождать ее?» Роланд был в шоке. «О, я почти забыл об этом». «Вам ведь о многом нужно помнить», — мягко сказала Венди. «Я записала историю роста каждой сестры в блокноте, чтобы ничего не было упущено». После дня пробуждения Анны, Молния, Нана и Эхо также прошли свой второй день рождения подряд. Но день взросления был фактически более значимым, и его можно было считать особым днем пробуждения. Хотя они происходили в тот же день, укус магической силы в день взросления был в несколько раз сильнее обычного. Если ведьмы не смогут справиться с устранением боли от укуса, день взросления может стать опасным для жизни. После начала взрослой жизни способности ведьмы стабилизировались, одновременно получая значительные улучшения, и некоторые ведьмы могли даже развивать производные навыки, которые были столь же значительны, как и эволюция. «Хорошо. Сегодня вечером я подготовлю богатый ужин», — мягко сказал Орланд. «Я, как и ведьмовское объединение, буду сопровождать ее». Глава 426. Сияющий звездный свет. После обеда ведьмы собрались в комнате Люси Уайт. Будучи тронутой всеобщим ободрением и заботой, она чувствовала, что слезы застилают глаза. Она глубоко вздохнула, закрыв глаза, не желая плакать. «Не плачь!» — громко кричать перед Найтингейл стыдно, не говоря уже о моей младшей сестре. «Я должна показать ей хороший пример», — упрекнула себя Люси. О местной организации ведьм она слышала не так много, прежде чем она села в лодку, идущую к этому городу. Она не надеялась найти здесь хорошую жизнь, а лишь лекарство от дьявольской чумы для ее сестры и приют. То, что они нашли, было не только комфортной жизнью, но и группой людей, с которыми у них было так много общего, что вскоре они стали похожими на семью. С момента смерти своих родителей при пиратской атаке она впервые почувствовала себя как дома. «Моя сестра действительно в опасности?» — спросила Белл, покоясь в объятиях Люси. «Насколько болезненным будет магический укус?» «Невыносимая боль, она почувствует, как будто тысячи ножей будут ранить ее изнутри», — Найтингейл усмехнулась. «Немногие ведьмы могут это пережить. Вероятно, только одна или две из 10 ведьм могут пережить их день взросления». Маленькая девочка вздрогнула. «Не пугай ее», — Венди уставилась на Найтингейл. «Так было во времена ведьмовской ассоциации. Все, что нам нужно делать, это продолжать практиковать каждый день. Им освобождать всю свою магическую силу до дня пробуждения. Тогда все будет хорошо», — сказала Скролл, улыбаясь. «Я слышала, что Анна даже спала, когда перешла во взрослую жизнь. Ее первое верховное пробуждение появилось в то же самое время», — зевнула Агата. «Это определенно вызвало бы волнение, если бы это случилось 400 лет назад в Такиле, так как там никогда не было ведьмы, которая могла бы прийти к просветлению во сне». «С тобой все в порядке?» — спросил его высочество. «Хотя работа важна, ты не должна изнурять себя». «Война божественной воли приближается. Если я не займусь этим сейчас», — Агата сказала, закрыв руками рот, «недосып будет не главной проблемой, если мы потерпим неудачу на этот раз». «На этот раз мы не потерпим неудачу», — заверил принц Роланд. «Я решила поработать немного больше, поскольку я испытывала оптимизм в отношении вашего изобретения». Ледяная ведьма закатила глаза. «Или вы действительно думаете, что мне нравится оставаться в лаборатории каждый день?» С этими словами она отвернулась и тихо пробормотала себе. «Я не смогу ничего с собой сделать, даже если ты и не выносишь свое... не выполнишь свое обещание». «Ну, в этот раз не стоит обсуждать такую тяжелую тему». Венди прервала их и сказала: «О да, разве госпожа Агата не упоминала, что каждая ведьма может загадать желание в день пробуждения? На этот раз очередь Люси. Чего бы ты хотела пожелать?» Люси была обескуражена, обнаружив, что она была центром внимания ведьм. «Хлеб с мороженым, сестра», — сказала Белл, сверкая глазами. 10 порций, и каждая из нас получит половину. Ты «Всё, о чём ты можешь думать, это еда», — подумала Люсия и шлёпнула сестру по лбу. Затем она посмотрела на Роланда. «Могу ли я приберечь это желание на потом?» «Если хочешь». Он не мог не улыбнуться, однако количество желаний не увеличится, даже если ты сбережёшь одно. «Одного будет достаточно», — с благодарностью ответила Люсия. Ей больше нечего было просить для себя, пока она могла жить в этом городке. Всё, на что она могла надеяться, это Белл будет жить счастливой жизнью. Её младшая сестра не была ведьмой, поэтому ей пришлось бы оставить её, чтобы та построила свою собственную семью. Это желание могло бы помочь ей, если к тому времени произойдут какие-то изменения. Именно тогда Люсия почувствовала, как её тело внезапно задрожало. И магическая сила стала непрерывно вливаться в её тело, как будто появляясь из пустоты. «Началось», — сказала Найтингейл. Несмотря на то, что сёстры велели ей не волноваться, она крепко схватила за одеяло, когда холодок омыл её ладони и подошвы ног. Это чувство она приписывала подавляющему ощущению напряжения. «Расслабься», — сказала Венди, протягивая руку. «Магическая сила — часть нашего тела. Разве мы не должны поговорить о чем-нибудь другом, чтобы отвлечь ее?» Люси услышала. «Кого-то, возможно, Лили. О чем мы должны поговорить?» — спросила мистер Имун. «А как насчет результата второго теста?» Голос Лили, казалось, звучал издалека. Обычно, когда тема развивается, она отвлекает внимание. Например, «Что там с результатами, мистер Имун?» «Молчи. Смотрите, это работает». Люсия хотела смеяться, но она поняла, что выражение на её лице было очень жёстким, а в её теле крылся жар. В то же время возникло неопределённое чувство сжатия, и магической силы становилось всё больше и больше, как будто она всасывала всё вокруг себя в её тело. Будет ли каждая ведьма испытывать это чувство в её день взросления? Каков был результат Люсии? Она могла слышать только мистер Имун из того и то с перерывами. «Её средний балл 86», — ответил принц Роланд. «Что?» «Это очень высокий балл. Смотрите, она даже не пыталась остановить нас. Ты провалилась, так что пришло время для наказания. Отвяжись». «Погодите, прекратите спорить с Люси. Похоже, что-то не так». Она слышала разговор между мистером Мун и Лили, и, наконец, голос Найтингейл, но поняла, что голос ведьм стал для неё далёким. Люси сжимала зубы и подняла голову, чтобы посмотреть на сестёр вокруг неё. Она была потрясена, увидев изменившуюся сцену. Лица всех становился туманным и пикселизированным, сделанным как будто из бесчисленных квадратов, из больших и маленьких. И все они были разных цветов. Ей хотелось кричать от ужаса, но всё, что она могла услышать, это своё дыхание. Сокращение в её теле становилось всё сильнее, и это начало вызывать смутное, но растущее чувство боли. Люсия могла только затаить дыхание и увидеть, как люди вокруг неё начали напрягаться. Все было точно так же, как и сказала Найтингейл. Боль в день взросления была намного сильнее боли пробуждения. Чем упорнее она боролась, тем сильнее становилась боль. Казалось, что ее режут на куски. Внезапно странная магическая сила стала исследовать её тело. Люси явно чувствовала, что эта магическая сила не принадлежит ей самой. Она была похожа на трубку, проникшую в магический водоворот. Она больше не могла этого терпеть подсознательно, уступая подавляющей силе и позволяя потоку уносить её, как будто она, наконец, нашла своего спасителя. Люси продолжала передавать магическую силу, чтобы подавить боль в теле. Странное сжатие ослабло через некоторое время. Магическая сила больше не кружилась вокруг. Оказалась сущей и твердой. Это было совершенно другое ощущение. Она моргнула и с облегчением обнаружила, что ее зрение вернулось к норме. Люсия похлопала по голове испуганную Белл и сказала хриплым голосом: «Все в порядке». И тут она поняла, что она вся пропиталась потом. Она почувствовала холод на спине, когда подул холодный ветер. «Подождите-ка, как может быть ветер в комнате с отоплением?» Повернув голову, она была потрясена, увидев огромную дыру в стене, обращенной к саду, и два отсутствующих окна, которые впускали холодный воздух. Она увидела темную ночь и крошечные огни маленького городка. У стены стояла Анна с беспокойством, глядя на нее. В ее руке мерцал сигил Божьей воли. «Ее способность кристаллизировать», — сказала Найтингейл. Глава 427. Последствия. Роланд вошел в кабинет, зевая, когда небо уже стало ярким. Он не ожидал таких несчастных случаев в день взросления. Этот день должен был пройти без происшествий. Магическая сила в теле Люси стала чрезвычайно бурной. Найтингейл поняла, что что-то не так по ее выражению. Это был знак укуса магической силы. Было невероятно, что это происходило с ведьмой, которая часто практиковала. Тем более, что она освободила всю свою магическую силу до своего дня взросления. Агата предложила решение. Будучи бывшим членом Федерации, она стала свидетелем бесчисленных пробуждений ведьм. Она быстро поняла, чем помочь. Ледяная ведьма заставила Спирпаси вызвать магический канал и освободить укус из тела Люси. Затем он был передан Анне, обладавшей наибольшей силой. Наконец, беспокойная магическая сила была поглощена сигилом Божьей воли. Удивительно, но высвобожденная магическая сила осветила четыре божьих камня и активировала сигил Божьей воли. Анна выпустила ее в открытое пространство без дальнейших колебаний. Внезапно город оказался освещен золотым сиянием. Ослепительный свет засиял через стену замка и пронзил темное небо без звезд. В темном небе стали видны плотные облака и тысячи стрел света. Это было невероятно красивое зрелище, хотя оно продолжалось всего несколько секунд, но сцена была, несомненно, чудесной. Люси, наконец, была в безопасности, и у нее появилась новая способность во время этой трансформации, как и у Анны год назад. Однако все прошло не без проблем. Все пошло не по плану. Около 8 часов вечера, когда большинство людей еще не спали, довольно много людей, должно быть, засвидетельствовали это захватывающее событие. Когда он вернется в свою комнату, Роланду придется придумать объяснение для публики. «Ваше высочество, глава мэрии Баров хочет видеть вас», — сообщил охранник, постучав в дверь. «Впустите его». Беловолосый Баров вошел в кабинет. Прежде чем он проявил свое почтение, он прямо спросил: «Ваше высочество, что случилось прошлой ночью? Как ночью появился дневной свет?» Он действительно был здесь из-за вопроса о свете. Роланд взглянул в его лицо и увидел темные круги под глазами. Вероятно, он тоже не спал. Если посторонним не было бы строго запрещено входить в замок ночью, он бы пришел к двери еще вчера. «Не спешите, садитесь». Роланд указал на стул перед столом и сказал: «Сначала выпейте чашку черного чая». Роланд упомянул об инциденте с переходом во взрослую жизнь Люси, наливая стакан горячего чая. «Это был просто несчастный случай, не беспокойтесь». «Так это дело рук ведьм?» Глава мэрии нахмурился. «Не глупите, это не дьявольская сторона». Роланд быстро угадал мысли собеседника. Никто еще не пострадал от недостающей стены этого старого разрушенного замка. «Но горожане подумают именно об этом», — покачал головой Баров. «Большинство из них приняли безвредную целебную силу госпожи Наны, но не способность разрушать замок, вызывая удивительные изменения в небе. «Вот почему я придумал решение», — сказал Роланд, потягивая чай. «Вы организуете все так, чтобы ваши люди распространяли вот такую новость. Золотой свет, который появился прошлой ночью, возник, когда его высочество захватило молнию, чтобы принести свет своему народу». Что? Баров был ошеломлен. «В скором времени я займусь проведением электроснабжения в городке Пограничный. Это имеет сходную сущность с молнией в небе», — коротко объяснил принц Роланд. Он знал, что он говорит чисто технически, и собеседник едва ли может понять. «Это оборудование может ярко освещать город даже ночью. Это тоже добавьте в распространяющиеся новости». «Это правда?» — удивленно спросил Баров. «Вы действительно можете сделать молнию?» «Она повсюду сама по себе», — пожал плечами Роланд и сказал. «Пожалуйста, помните, что это просто слухи, поэтому они будут распространяться согласно искусству слуха. Вы понимаете?» «Чтобы предотвратить какое-либо влияние на всеобщее образование в будущем, эти заявления не должны быть слишком демократичными. Было бы хорошо, если бы неоднозначное объявление могло быть временно предоставлено общественности, чтобы переварить дискуссию к себе. Перенаправить». Вскоре после ухода Барова в замок вошел министр строительства Карл Ван Бейт. «Ваше высочество, относительно прошлой ночи. Я знаю, что ты хочешь спросить». Роланд положил ладонь себе на лоб. «Садись, и мы поговорим». Он тихо вздохнул про себя. Возможно, ему придется объяснять этот инцидент весь день. К счастью, Карл не был таким глубоким мыслителем, как Баров. И он просто вздохнул, выслушав рассказ принца, и сказал: «Оказывается, Анна уже стала такой сильной». В то время это действительно был решающий ход. Роланд согласился. «Если бы была какая-то дальнейшая задержка, я боюсь, что исчезла бы не только стена, но и вся спальня». «Дыра в стене. Просто заделай ее кирпичами. Ты можешь составить точный план до наступления темноты. Я отправлю молнию калибри, чтобы помочь тебе в этом», — сказал принц. «Роланд, замок необходимо будет восстановить после ремонта стены. Он попросит сараю нарисовать имитационное покрытие». «Да, ваше высочество». Как и ожидалось, Картер Ланец, главный рыцарь, железный топор, инструктор первой армии и Кайл Сичи, алхимик, по очереди спрашивали о вчерашнем инциденте, и у каждого из них были свои тревоги. Картер был обеспокоен, был ли ей больно. Железный топор был обеспокоен тем, что свет был вызван нападением демонов. Однако, что касается Кайла, что было сильнее, сигил божьей воли или глицерин азотной кислоты? Мужчины, наконец, были отправлены в освояси после серии бесед и объяснений Роланда. Он откинулся на спинку стула, готовясь вздремнуть, но кто-то снова постучал в дверь. Последним посетителем была Тилли Уимблдон. «Не беспокойся, вчера...» «Я уже знаю». Леди Тилли прервала его. «Я спросила госпожу Анну, прежде чем я пришла сюда, и она рассказала мне все, что случилось». «О, понятно». Роланд почистил горло и сел прямо. «Что-нибудь еще?» «Меня немного беспокоит причина», — Тилли медленно произнесла. «По словам госпожи Агаты, будь то пробуждение или взросление, если практика проводилась определенное количество раз и в обычном режиме, она не должна вызвать никаких признаков укуса магической энергии. Это в основном соответствует тому, что мы и так уже знали из прошлого опыта. Ничего такого никогда не случалось ни с одним из ведьм на острове Спящий, так как же могла Люсиен пострадать от укуса магической силы?» Она немного помолчала, покачав головой, и сказала с улыбкой: «Что касается Верховного Пробуждения, я не удивлюсь. Я видела их по несколько раз каждый день с тех пор, как я прибыла в городок Пограничный. Несколько раз каждый день — это крайнее преувеличение», — подумал Роланд, наливая ей чашку чая. Задумавшись на мгновение, он сказал: У меня есть предварительное предложение о том, что привело к неудаче Люси. Он достал протокол из ящика и протянул ее Тилли. Вероятно, это и есть причина.